Решено было провертеть дыру в деревянном блюде, накрыть им флягу и просунуть нос в кипяток через эту дыру. Когда нос погрузился в кипяток, было ничуть не больно. Прошло некоторое время, и ученик сказал: «Теперь он проварился достаточно». Монах горько усмехнулся. Он подумал, что если бы кто-нибудь подслушал эту фразу, ему и в голову бы не пришло, что речь идет о носе. Нос же, ошпаренный кипятком, зудел, словно его кусали блохи. Монах извлек нос из дыры в блюде. Ученик взгромоздился на этот нос, от которого еще поднимался пар, обеими ногами и принялся топтать изо всех сил. Монах лежал, распластав нос на дощатом полу, и перед его глазами вверх и вниз двигались ноги ученика. Время от времени ученик с жалостью поглядывал на лысую голову монаха, потом спросил: «Вам не больно?» Врач предупредил, чтобы топтать сильно. «Больно вам?» Монах хотел помотать головой в знак того, что ему не больно. Но на носу у него стояли ноги ученика, и голова не сдвинулась с места. Тогда он поднял глаза и, уставив на растрескавшиеся от холода пятки ученика, ответил сердитым голосом: «Нет, не больно». И правда, топтание по зудящему носу вызывало у монаха не столько боль, сколько приятные ощущения. Через некоторое время на носу наконец стали вылезать какие-то шарики, похожие на просяные зерна. Совершенно как бывает, когда жарят ощипанную курицу. Заметив это, ученик слез с носа и проговорил про себя: «Велено было извлечь эти штуки щипцами для волос». Монах, недовольно надувшись, молча подчинился. Не то чтобы он не понимал добрых чувств ученика. Нет, он это понимал. Но ему неприятно было, что с носом его обращаются как с посторонним предметом. И он с видом больного, которому делают операцию, недостойный доверия врач, с отвращением наблюдал, как ученик извлекает щипчиками сало из его носа. Кусочки сала имели форму стволиков от птичьих перьев, длиной примерно 4 бу. Бу — мера длины, равная 3,3 миллиметра. Когда, наконец, эта процедура была закончена, ученик с облегчением сказал: «А теперь проварим еще разок». Монах все с тем же недовольным выражением на лице сделал, как ему сказано. И когда вторично проваренный нос был извлечен из фляги, оказалось, что он стал коротким, как никогда. Теперь он ничем не отличался от весьма обыкновенного крючковатого носа. Поглаживая этот укороченный нос, монах с трепетом и ощущением неловкости заглянул в зеркало, которое поднес ему ученик. Нос, тот самый нос, что некогда свисал до подбородка, неправдоподобно съежился и теперь скромно довольствовался местом над верхней губой. Кое-где на нем выделялись красные пятна, видимо, следы, оставшиеся от ног ученика. Уж теперь, наверное, смеяться никто не станет. Лицо в зеркале глядело на монаха и удовлетворенно помаргивало. Правда, монах боялся, что через день-другой нос снова сделается длинным. При каждом удобном случае, читая ли вслух священные книги или во время трапезы, он то и дело поднимал руку и украдкой ощупывал кончик носа. Однако нос весьма благопристойно держался над губой и, по всей вероятности, не был особенно расположен спускаться ниже. Рано утром, на следующий день, пробудившись от сна, монах прежде всего прошелся пальцами по носу. Нос по-прежнему был короткой, и тогда монах почувствовал огромное облегчение, словно завершил многолетний труд по переписке сутры священного лотоса. Санскрит Садхармапундарика сутра, одна из главных сутр, по-японски называется Мёхорен Гекё, сутра священного лотоса. Но не прошло и 2-3 дней, как монах сделал неожиданное открытие. Самурай, посетивший в это время храм Икеноо для каких-то своих дел, не спускал глаз с его носа, при этом с ним отнюдь не заговаривая, и вид имея чрезвычайно насмешливый. Мало того, мальчик-послушник, тот самый,